У Павла Добрынина было выработанное годами твердое правило — никогда не оставаться у женщины до утра. Понятие «утро» в его представлении не связывалось с какими-то определенными положениями стрелок на часах. Главным критерием была утренняя атрибутика — умывание, разговоры, совместный завтрак, одним словом, все, что так или иначе напоминало семейный уклад. Даже если он просыпался в чужой постели в 10 утра, он немедленно одевался и уходил. Так ему было проще. Оторвавшись от роскошного тела брюнетки, Павел взглянул на часы. Почти 15:45. 200 тысяч, считай, в кармане, — с удовлетворением подумал он. Пора идти к себе и хоть немного поспать. Брюнетка отнеслась к этому с пониманием и не удерживала его. Видно, она с ним одной породы, ищет разовых развлечений, а не постоянных партнеров. Подойдя к номеру 240, Павел тихонько постучал. Не услышав за дверью никаких шорохов, свидетельствующих о том, что сосед проснулся и сейчас откроет ему, постучал погромче. Тишина. Он осторожно нажал на ручку. Дверь легко поддалась. — Ну, паразит! — разозлился Добрынин. — Дрыхнет без задних ног в незапертом номере. Ведь сколько раз предупреждал, чтобы не оставлял дверь открытой. Его, Павла, кожаная куртка, фотоаппарат, двухкассетник и прочее барахло стоит бешеных денег, а вдобавок у них в номере хранится общая касса. Не только их с Николаем, но и Женькины вклады в игру. Поразительная беспечность. Включив верхний свет, Павел приготовился устроить приятелю выволочку. Тот неподвижно лежал, укутавшись одеялом и повернувшись лицом к стене. — Эй, Коляныч! — громко позвал Добрынин. — Ну-ка, просыпайся! Нас обокрали! Сосед не шевельнулся. Павел подошел к нему, потряс за плечо. Крик застрял у него в горле. «Что ж нам делать?» — растерянно спросила Светлана Коломеец. Она сидела на диване, свесив босые ноги на пол и укутав плечи одеялом. «Надо линять отсюда, пока за нами не приехали. В нашем распоряжении около 4 часов». Влад медленно ходил по комнате, его знобило, и он никак не мог согреться. «Вся беда в том, что нам некуда деваться. Нас найдут моментально. Красивая девушка и с ней лилипут. Колоритная парочка. Ничего не скажешь. А если просто уйти отсюда, пока нас не хватились, и затаиться, — предложила Свет, — найти какой-нибудь подвал или заброшенный дом и переждать какое-то время?» Ты забыла самое главное. Я же на игле. Ты представляешь, что будет со мной завтра? Сколько у нас денег? У меня 1200, не больше, а у тебя? Только на обратную дорогу. Может, успеем до наступления утра уехать из города? Давай попробуем. Ты знаешь, где вокзал? Понятия не имею. Я прилетел на самолете, а ты... Я тоже. Городской транспорт не ходит, на улицах пусто. Дорогу спросить не у кого. Такси? Отпадают. В нормальных городах в наше время простые такси ночью не работают, только мафиозники. Прям к ним в лапы и сунемся. А вдруг повезет, а, Влад? Возьмем частника. Ты в уме? Какой частник? В 4 утра посадит в машину незнакомых людей. А если и посадит, то только с одной целью — завести подальше и ограбить. Ну, нельзя же так, Владичек! — жалобно всхлипнула девушка. Если в каждом человеке видеть преступника, значит, у нас вообще нет выхода. А он должен быть. Ты слышишь меня? Обязательно должен. Умирать-то не хочется. Влад, ты же мужчина. Ты должен придумать что-нибудь. Значит так, девочка. Влад остановился на секунду, потом продолжил мерное хождение по комнате. Если мы не выберемся отсюда до утра, нам конец. Пытаться уехать очень рискованно. Может получиться только хуже. Вариант один — остаться. Для этого нужно сменить одежду и тебе, и мне. Ты в своем платье 50-х годов сразу бросаешься в глаза. Обо мне и говорить нечего. Второклассник во взрослой одежде. Еще нужны деньги на жратву и на дозу. Только я ума не приложу, где ее взять. Я в этом городе никого не знаю. Но если мы решим проблему с одеждой, деньгами и дозой, то у нас есть шанс выбраться. Только помолчи 5 минут. Я должен подумать.